Лечился У. Утро занялось прямо-таки лучезарное. Алок немного полежал в невероятно мягкой и теплой постели. Увы, на мягком у него начинала ныть спина, но только когда он вставал с кровати. Так что вылезать особенно не хотелось. Все же он поднялся, решив, что слишком расслабляться не стоит. Мало ли, что ему сегодня жизнь подкинет. Он видал путешественников, и судьба их обычно была незавидной. Выйдя на кухню, он прикинул, чего бы съесть. Вчера не удержался, схарчил все, что нашел в леднике, ну, разве что кроме фруктов. По шкафам обнаружилась крупа и мука. Алок задумался, потирая поясницу. В принципе, можно было залудить лепешки или пирог, но начинать как-то не хотелось. Алогу все казалось, что стоит заняться хоть сколько-то длительным делом, и все это просто исчезнет. Дом, еда, обновленный город. Вот только его родная избушка уже не появится. Меж тем, пока он так размышлял, его и правда прервали, стуком в дверь. Он открыл с опаской. За дверью стоял старичок. Ни низок, ни высок, сухонький и чуть сутулый. Но одетый не бедно, а рядом с ним стояла тумбочка на колесах. Точнее, Алок присмотрелся. Не тумбочка, а маленькая печь. На нее был водружен большой чугунок, издававший аппетитное побулькивание. «Завтрак», — пояснил старичок. «Миску давайте». Алок сгонял на кухню за миской и получил щедрую порцию мясо-молочной каши, да еще хрустящую горячую лепешку, вынутую из какого-то ящичка в печи. «Далеко не уходите», — сказал старичок, закрывая ящичек. «Скоро Нубудхон придет. Пойдете в банк оформляться». Что значило это странное слово, Алок не понял, но порадовался, что про банк Нубудхон не забыл. Тем временем старичок развернулся и покатил печку к следующему домику, где на пороге уже маячил жилец. Невысокий, но сложенный как воин, с волосами горца и очень странным лицом. Он получил от старичка две миски, аккуратно поклонился и ушел в дом. Алок решил не выстужать больше жилье и еду и тоже вернулся на кухню. После завтрака, однако, Нубудхон не объявлялся, а вид соседа не шел у Алога из головы. Уж очень странное было у мужика лицо. Алок никогда не видал таких горцев, хоть сам жил близ гор. Но если его домик был специальным жильем для путешественников, значит, соседский тоже? В итоге Алок не выдержал и пошел знакомиться. Пусть даже его прямо отсюда катапультируют куда-то в другую галактику. Сдержать любопытство он не мог. Дошел до соседской двери и постучал. Странный горец открыл почти сразу, заулыбался и затараторил на незнакомом языке. Алок уставился на него. Он впервые слышал, чтобы у горцев был собственный язык. «Ты с Худулы или с Ахмадула?» — спросил он. Мужчина открыл рот, как будто внезапно понял что-то важное. «Я не муданжец», — произнес он с чудовищным акцентом. «Путешественник! Я и жена!» Он махнул рукой, приглашая Алога в дом. Тот был спланирован точно так же, как его собственный. На кухне у окна сидела с пиалой в руках совершенно черная женщина. «Видишь?» — осклабился сосед крупными зубами, каких не бывает у муданжцев. «Мы не отсюда!» «Вы провалились в зияние?» — изумился Алог. Он знал, что кроме муданга в космосе есть и другие планеты. И позапрошлый император даже на них летал и говорил, что там тоже живут люди. Выходит, Алок еще легко отделался, провалившись только во времени. «Случайно?» «Нет!» — еще шире оскалился сосед. «Мы искать лечить. Жена болеет. Лечиться у Хутунхон!» Алогу срочно понадобилось присесть. Чтобы Хутунхон и лечила кого-то. Тем более каких-то странных инопланетян. У него аж спину скрутило от одной мысли, хотя, может, сел слишком резко. Но Хутунхон же и из дома-то не выходила никогда, разве что в особой кабинке на спине лошади, чтобы простые люди не разглядели. «Ты тоже балет?» — сочувственно спросил сосед. «Сказать Нубудхон, он помогать идти к Хутунхон. Она отлично!» Алок потер лицо и тихо застонал. «Да что у них тут произошло за какие-то 200 лет? Предыдущие 500, все было одинаково!»